На другой день только и разговоров было, что о нашей победе. В газетах заголовки на всю страницу, подробное описание этой удивительной гонки. Откуда-то у нас появились друзья, пришли с поздравлениями. Но мы не только друзей, мы и врагов нажили с этой победой. Мистер Болдуин постарался и пошел, знаете, шепоток, разговорчики. Начались интриги, и в конце концов разыгрался настоящий скандал. Однако скандал этот готовился в тайне, и мы, ничего не подозревая, пошли получать призы. Обстановка была самая торжественная. Королевский яхт-клуб в полном составе собрался в здании старинной таможни в весовом зале. Там особо почетным считается, когда призы весят больше призера. Мне тоже предложили встать на весы, но я столько призов набрал, что решил взвешивать сразу всю команду. Так и встали по росту мистер Дэнди, Лом, я и Фукс. А на другой чашке расставили целый посудохозяйственный магазин. Золотые ушаты, вазы, кубки, стаканы, рюмочки. Потом подсыпали медалей, жетонов, каких-то безделушек. И вот в тот момент, когда чашки весов уравновесились, председатель яхт-клуба стал произносить торжественный спич. Что уж он говорил, не припомню сейчас, но слова были самые теплые и содержание достойное. Бескровная победа, лучшие из лучших, пример для молодежи. Я расчувствовался, чуть слезу не пустил, но не успел председатель закончить, как поднялся мистер Болдуин. «А известно ли уважаемому лорду-председателю, что призер, капитан Врунгель, в нарушении неписанной традиции нашего клуба в морском мундире горцевал на коне?» — спросил он и пустил по рукам норвежскую газету с моей фотографией, где я на лошади. Фотография, как я уже говорил, действительно не вполне приличная для моряка. И я не удивился, когда в зале поднялся ропот, но гонку-то я все-таки выиграл. А победителей, как говорится, не судят. В этом смысле и председатель ответил. Шум утих. Я уже думал, что все обойдется, но не тут-то было, не обошлось. Этот Болдуин опять взял слово. «А известно ли лорду-председателю, — продолжал он, — что указанный мистер Врунгель перехватил груз селедок, адресованный в английские колонии, и что предложенный мистером Врунгелем способ перевозки рыбы наносит ущерб судовладельцам, подданным его величеству английского короля». Это, знаете, был козырь посильнее фотографии. Традиции традициями, мундир мундиром — это все, конечно, очень почитается в Англии. Но торговые интересы ставятся там несравненно выше. И нет ничего удивительного, что шум в зале усилился. Уже трудно было различать отдельные голоса и реплики, но мистер Болдуин и тут не успокоился. Он возвысил голос и продолжал. «А известно ли лорду-председателю, что указанные селедки, которые, как было установлено, наносят ущерб английским судовладельцам по протекции Арчибальда Дэнди Сквайра и при его прямом содействии отстаиваются в адмиралтейских доках его величества?» Известно ли, наконец, что указанный Дэнди Эсквайр, предав забвению долг и честь британца, вступил на путь порока и преступления, пошел против Бога и короля и с недавних пор является тайным агентом Москвы? Ну, знаете, точно бомба взорвалась в таможне. В зале поднялась паника. Одни свистели, другие аплодировали, потом все повскакали с мест, разделились на партии и пошли на сближение с самым угрожающим видом. Тогда и мистер Дэнди не выдержал. Спрыгнул с весов и с громким криком налетел на мистера Болдуина. Тут началась всеобщая потасовка. Не сдобровать бы и нам, но спасли призы. Недаром мы их зарабатывали. Как только мистер Дэнди спрыгнул, наша чашка взвелась под самые стропила, и мы оттуда, как из ложи, наблюдали побоище. А побоище, доложу вам, получилось изрядное. Кругом пыль столбом, треск добротных английских лбов, хруст старинной английской мебели. Джентльмены разошлись, бьют друг друга, почем попало. Весь зал усыпан выбитыми зубами, манжетами, воротничками. Бойцы падают один за другим. Страшное было зрелище.